Мы тогда и потренировались с Крафтом. Он и вовсе не смог активировать артефакт. Сознание сразу потерял. Я же, на удивление, 3 удара подряд блокировал или отводил от своей тушки с его помощью. Правда, дался мне этот результат путем полного обнуления моего накопителя. И еще 2 удара я отвел после этого, уже используя свои внутренние резервы магического колодца. Но все равно результат великолепный. Настоящему мастеру нужен всего 1 отведенный удар, чтобы нейтрализовать противника. Из артефактов есть еще клипса точности. И в бою с оружием помогает, и кулаку в драке мимо цели пролететь не даст. В клипсе еще ночное зрение есть, но оно работает лишь тогда, когда в твоих руках меч или другое клинковое оружие имеется. Ну, и перчатки мои, конечно, для усиления удара. Без них я теперь никуда. Спасибо дяде Руслану за такой щедрый подарок. Глава 10. Глава 10. Верчу в руках свою пукалку. Про нее забыл упомянуть. Да и куда я без этого необычного артефакта? Очень, кстати, ценное приобретение у меня получилось. Раннее утро. Подъезжаем к городу. С рассвета нас подняла мама, и не завтракая, мы продолжили путь. Небольшой перекус на ходу не в счет, и вот мы уже в предместьях города. Спешит мамуля. Волнуется, как там Крафт и как дела в нашей усадьбе. Ведь живности там хватает, и как со всем этим справится одноногий старый друг, она не представляет даже. Потому и спешит, чтобы как можно быстрее вернуться домой и обратно. Так, останавливаемся в таверне в черте города. Знаю, где лучшие есть апартаменты, и шмотки там у них не пропадают. За лошадьми присматривают и обслуживают их на хорошем уровне. Говорит мама, мы как раз еле двигаемся в общей толпе к въездным воротам, ведущим в город. У нас есть сегодняшний день, от силы, еще можем задержаться еще на завтра. И все, потом рвем домой. По городу ходить только толпой, но все прогулки только после посещения мага. Старшие, контроль за младшими. За таверну проплачу я. Катя, обращается она ко мне, ты у нас спонсор для всех уже у мага. Что не осилишь, я добавлю. По очередности, как будем работать с магом, скажу позже. Нужно, чтобы он сам озвучил, что может нам предложить в этот раз. По размещению в таверне пока ничего не скажу. Все будет зависеть от наличия свободных номеров. Но сейчас в город наплыва посетителей нет. Ярмарки только осенью, так что уверена, что места есть. А теперь, внимание, это город. Народу тут всякого хватает. Потому следите, что и кому говорите. И вообще, старайтесь ни с кем, без особой надобности, не разговаривать. Тут на кого хочешь нарваться можно. Напоминаю, рабство в нашем королевстве не запрещено, а потому старшие, контроль за младшими и старайтесь поодиночке не оставаться. Это особо тебя, Катя, касается. Город. Странные ощущения. В ту поездку я как-то и не смотрел особо по сторонам. Страдал, ведь реально денег не было, чтобы по местным злачным местам, типа базара, походить. Вытянули из меня все деньги в тот раз родственнички. Сейчас в принципе будет тот же конечный результат, но сейчас я намерен пошастать по узким улочкам этого мегаполиса, походить по увеселительным заведениям, благо наличку я постараюсь сохранить. Ну, это как пойдет. Хочу девчонкам своим подарки купить. Нравится мне, когда они радостные лезут обниматься, после очередных обновок. Будет возможность по заведениям старьевщиков прошвырнусь. Может, что и выберу как себе, так и девчатам с мамой. Да и Мишку, младшего братика, порадовать хочется подарками. Раннее утро, а вереница телег уже движется в сторону центральных въездных ворот в город. Длинная людская река втекает в распахнутые створки огромных крепостных ворот. Скорость небольшая, все идут шагом, что люди, что лошади. Слышен гул голосов, но криков нет. Не шумно, я сказал бы, что даже тихо как-то, для такого скопления народа. Сижу рядом с правящим нашим фургоном, Мишкой. Уверенно он правит лошадьми, по сторонам не смотрит, не отвлекается. Хотя много, что интересное глазу, мимо мы сейчас проезжаем. Вот, к примеру, вот эта красивая часовня, и тут есть любители помолиться местным и пришедшим с земли богам. Но как-то учение Христа тут распространения не получило. Другая планета, другие боги. Все логично, в принципе. Мама уверенно ведет наш маленький караван, сворачивая то на одну, то на другую улицу. А вот, вроде и все. Приехали. Как обещала мама, останавливаемся на постой почти в самом центре города. Вот только вокруг я ожидал увидеть более приличный вид на здание. Обшарпано все как-то, и постройки мелкие какие-то, максимум высотой в 2 этажа. Таверна, Кстати, выгодно отличается от окружающих ее зданий. Три этажа, причем первый этаж и вовсе по высоте, как двухэтажный дом. Красиво все у них, явно чувствуется сильная рука хозяина заведения. Придомовой двор, коновязи. А вот и место, где можно и свой транспорт оставить в виде телег, в нашем случае, бричку и фургон. Но мама сразу сказала задавать овса лошадям, но из брички рысаков не распрягать. На ней, как понял, мы до усадьбы магой поедем всей толпой. Как родительница и предполагала, таверна полупустая, наплыва посетителей нет, постоянных жильцов мало. Наш приезд вызвал настоящий фурор среди обывателей таверны. И не мудрено, в одном отряде столько ослепительно красивых женщин-воительниц. Даже самая маленькая дама и то выглядит почти, как настоящая аристократка. Вырядились девчонки во все самое лучшее. И, когда только успели, понятно, по очереди в бричке марафет свой наводили, а мама этому потакала. Но нас с Мишкой эти моменты совершенно не волнуют. Радуемся тому, что скоро по городу погулять пойдем. Но вначале нужно заселиться, позавтракать. К этому моменту и посыльный вернется от мага, которого мама попросила трактирщика к торговцу магическими товарами отправить. Узнать нужно было, а примет ли маг нас сегодня, да и вообще находится ли он в городе, а может и вовсе приболел. Но все оказалось нормально, нас ждут к полудню. Есть время и привести себя в порядок, и пыль смыть с уставшего тела, ведь такой путь пришлось преодолеть, к тому же и ночевали мы в полевых условиях. Обитатели таверны во все глаза пялятся на наших девчонок, которым мужское внимание очень нравилось. Шутят, веселятся, глазками стреляют налево и направо. Вечером, видно, мама точно устроит маленький пир, если, конечно, не будет принято решение уже завтра с утра двигать обратно. Но будем надеяться, что все же хоть на денек, но в городе еще задержимся. Заселились быстро. Три комнаты нам выделили. Со мной в комнате Мишка и Светка расположились. Мишка, как братик мой, а Светик, как мой на сегодня основной пациент. Она сейчас носит кольцо, от действия которого я спасал внучку главного Вассермана. Тина сейчас в столице. Приедет ли обратно, даже не знаю. У мамы отдельные апартаменты. С ней Вика ночевать будет. Остальные девчонки в третьей комнате расположились. Но принимать пищу, а точнее сейчас завтракать, мы будем все вместе в нижнем, главном обеденном зале. Сейчас только, если все успеем, примем душ и можно одеваться на выход. После завтрака выход в город. Решили, коль есть запас по времени, то до дома мага доберемся пешком. Из маминой брички лошадей распрягли, боевых скакунов расседлали. Готовимся к выходу в город. На завтрак три больших сковородки с омлетом и колбасой, пару чайников с чаем, сливочного масла кули и огромная горка свежего, еще горячего хлеба. К магу захожу я, Улья и Костя. За столом говорит всем мама, остальные ждут на улице, пока не позовут. Там есть как раз беседка для этих целей. Размусоливать ничего не будем. Докажем, что платежеспособны, и уточним по его услугам, что он может на сегодня нам предложить. На установку рун также первое иду я и Улья. Посмотрим, что он нам может еще всех того, что раньше у него установили из рун, предложить. Затем идет Тиша, а дальше уже будем исходить из того, сколько у нас денег останется, вернее у Кости. Ты за всех нас платишь, наш любимый, старший мужчина рода. Принимаю почтенную позу и важно киваю. У Ули на лице понимающая ухмылка. Тиша мило радостно улыбается. Светик глазами меня просто пожирает. Дашка недоверчиво посматривает то на меня, то на старших сестер, то на маму. Явно не верит сестрица моя в мою платежеспособность. У Вички, наоборот, в ожидании чуда горят глазки, которыми она на меня смотрит, как настоящая влюбленная. И только Мишка, так вальяжно ложкой в кружке с чаем, сахар размешивает. Он верит в меня, как в заместителя Бога на земле, уверен, что он-то уж точно сегодня без подарка не останется. Старший брат случится такому, просто не позволит. Ну, вот и хорошо. Заканчиваем завтрак и выдвигаемся. У нас сегодня, у всех, трудный день предстоит. А потом была прогулка по просыпающему городу. Открываются ларьки и магазинчики. Народ куда-то бежит по своим делам. И только мы прогулочным шагом идем в сторону центральной площади града. Мама обещала показать нам настоящий фонтан. До фонтана так и не дошли. Сказала, что в другую сторону нужно двигаться к фонтану, но посетим мы его уже после того, как решим все свои дела с магом. Вначале дело, а потом развлечение. Ну, ты, Катюша, умеешь удивить, смеется дородный дядька в годах. Интересно, сколько ему? Маги ведь очень долго живут, а тут видно, что мужчина явно в годах. Не рысак уже, но масляный взгляд его глаз, я сумел заметить, каким он одаривал фигурку Ули. Вот же старый повеса, но видно, что маму он хорошо знает и не рискует приставать к ее детям, да и к ней самой с непристойными предложениями. Как улеглись у вас руны, которые вы, в прежний приезд, у меня устанавливали? Интересуется он. Все отлично работает, Насреддин. Ты, как обычно, неотразим. Вот детей остальных привезла. Нужно подумать, что им можно установить. Да и может, что-то из твоих артефактов для своих нужд приобретем, отвечает мама. Он же не отводит своего взгляда от меня, причем явно по моим ладоням успел пройтись взглядом и по рукам, где у меня и кольца под перчатками спрятаны, и мои браслеты, прикрытые наручами, доставшимися мне от незадачливых наемников-грабителей. Кто заказывает банкет, это понятно, это ты. А вот, кто за это удовольствие расплачиваться со мной будет, а главное чем? Прямо задает он вопрос об оплате своих услуг. Золотом, нас золотом. Качает головой мама, ты неисправим. Девочки мои все еще девочки, так что, такую оплату не предлагаю. Да и курс у тебя слишком невелик при такой оплате. Это не наш случай, с этим не к нам, отвечает родительница. Что ж, золото тоже хорошо. Платишь тоже ты, уточняет он. Мама же мотает головой. Нет, как и в прошлый раз, это делает мой старший сын. Он старший мужчина у нас в роду. С гордостью в голосе за меня, говорит она, похвально. Но я бы хотел знать, на какую сумму мы можем, в своих расчетах, рассчитывать. Говорит маг, чем больше предполагаемая сумма, которую твой сын готов на своих сестер и маму потратить, тем больше будет скидка, которую я могу вам предложить за свои услуги. Скидка от этого будет в минус идти или в плюс, и на артефакты, для вас. И вопросительно так, и выжидательно он смотрит на меня. Я же, сохраняя спокойствие, с легкой ухмылкой на лице, и почти что с полным безразличием, называю сумму денег, которую я могу потратить на своих родных, в пределах 10 тысяч золотом. Говорю я, плюс-минус еще 1000. От озвученной суммы не только на лице мага появляется маска полного изумления, но и мама тоже пораженно смотрит на меня. Однако, только и может, что пробормотать маг. Мама же быстро берет себя в руки. Ладно, 20% скидка на руны для тебя и твоих детей, котя. С трудом, проталкивая через гортань слова, говорит маг, и 10, если вы захотите купить у меня какие-нибудь артефакты. Это максимальная скидка. Итак, сколько там у тебя девочек? Мама быстро прикидывает, что на озвученную мной сумму из мага можно выжить. Я Юлия, кивает она на мою сестру, что истуканом застыла в изумлении на стуле рядом с ней. Хотели бы получить то, что есть еще не установленного из рун. Ты обещал в прошлый раз, что что-то серьезное для нас добудешь, напоминает ему моя мама. Есть такое, помню, как же, кивает довольный торговец, потирая при этом свои ладони, в предвкушении освоить все мои ресурсы. 4-й уровень заклинаний, магия воздуха, цепня молния, лупит по противнику, которого много, выбирая для удара основную цель, а ветви молнии уже бьют по остальным противникам в беспорядочном порядке. Но есть и ограничения, не стоит стоять рядом с противником. Дистанционно заклинание работает, но оно очень мощное, если маг сможет его освоить. И, есть 5-й уровень, зеркало называется заклинание, отзеркаливает на мага противника любое атакующее заклинание, которое он по тебе применит, накладывается на себя или на своих бойцов. Должны еще прийти взрыв и перемещение, но там уровень сложности магии, просто зашкаливающий. С учетом скидки, тебе отдам 2 руны за 100 империалов. Всего 2000 золотом, изумляется мама. Маг морщится, и продешевить боится, и терять таких денежных клиентов он уж точно не хотел бы. Ладно, оптом будет для всех дешевле. Ты определись, вначале, с кем мне работать, говорит он. Мама задумалась. 4 моим девочкам полный фарш, как тогда нам устанавливал, включая сюда и эти последние тобой добытые руны. Ну, и нам с Улей эти 2 последних заклинания, говорит мама. Ух, ты, нормальненько получается. Ладно, хорошие деньги. Да и с твоим пацаном я, чуть позже, один на один переговорю. Есть, что мне ему предложить еще. Котя, видя, как моя мама вскинулась, говорит он ей, успокойся. Но это, увы, касается только нас двоих и магии. Поверь, не лезь в мужские дела. А так, на каждого твоего ребенка, по 200 империалов. Вы вдвоем сотня за обоих, итого 900, и уже мне, деньги еще есть, киваю, 200 империалов наличкой, отвечаю я, эх, гулять, так гулять. Мама изумленно на меня смотрит, явно не может понять, откуда у меня взялись такие деньги. У меня младший брат, 8 лет ему, но умный, говорю я, и есть поползновение к магии, что можете ему предложить, хмык с его стороны, пацану, пауза, он задумчиво сверлит меня своим взглядом. Хотя возраст, хм, подходящий возраст, ты сам, уж извини, но пролетаешь в этом плане, а вот с твоим братом может, и получится, нас не думаешь же ты, еще большее изумление и небольшая паника на лице у мамы, а, что мы теряем, Кэт, максимум, что большие деньги, и наколки просто рассосутся у пацана, если он их не сможет активировать, зато, подумай, даже имея полный фарш, как ты говоришь, он может и книгу магии себе установить в будущем, или вырастить. Это не женский организм. В отношении же твоего старшего, вздох, попробовать одну руну ему установить и поглядеть, как она у него приживется. Самому интересно, и уже мне, чего бы хотел. Одну, переспрашиваю я немого обескураженно. Одну, причем любого уровня, уточняет он. Прикидываю и так и этак, зеркало, тогда лучше, говорю я, если получится освоить его. Это какой сюрприз для потенциального агрессора будет, улыбаюсь я, это, да, понимающая ухмылка на лице мага, и руна это пойдет, как бонус твоему главному финансовому держателю, ну, коль определились, то я хочу увидеть деньги, с кулона на кулон, или, вначале, золотые отдать, спрашиваю я, давай с девочек начнем, немного подумав, отвечает он, я устанавливаю, ты платишь, и так до упора, по времени, что, уточняет мама. Завтра до обеда закончим совсем, ночуете у меня, мои домочадцы за твоим ребятами присмотрят, мало ли, что может пойти не так, хоть поможем, мама как-то быстро соглашается, хорошо, договор, спрашивает мама, договор, подтверждает заключенную сделку и маг, тогда так, там, за дверью Туя, ты ее знаешь, она распределит ребят по комнатам, все обслуживание и питание за сегодня и за завтра, за мой ковш, забирай дочку, свою красавицу, а мы тут, пока вы устраиваться будете, с твоим старшим в семье, поговорим, есть что нам с ним обсудить, пока не позову нас от разговора не отвлекать, это понятно, мама обреченно как-то кивает и кидает на меня взволнованный взгляд, я же успокоительно ей киваю, мам, все хорошо будет, не волнуйся, вздыхает тяжко, ладно, я пошла, говорит она, тиша, через 10 минут будет сидеть у двери в твой кабинет, нас, брат и позовет ее, он и сам будет присутствовать при установлении рун, и ты приходи, Катя, поможешь, а ребятам твоим и так будет чем заняться, я распоряжусь, говорит маг, глава 11, глава 11, мама ушла заниматься размещением нашей семьи, в выделенные нам апартаменты, в доме мага, я же сижу напротив артефактора, который меня продолжает молчаливо взглядом внимательно изучать, а потом кивает он на мой кинжал, и... Когда успел кого-то порезать, задает он совсем необязательный для ответа вопрос, покажи кинжал, и видя, что я не спешу ни отвечать, ни вынимать оружие из ножен, добавляет, хочу глянуть его если можно, хмыкаю, а почему бы и нет, молча вытягиваю кинжал из ножен и кладу его на стол перед собой, маг склоняется над ним, но руками не спешит, к нему прикасаться, уже интересно, знаешь, что у тебя на кинжале энергетический паразит сидит, задает он мне вопрос, еще более интересно становится, уже заинтересованно смотрю на него, знаю, отвечаю я сам его туда посадил, это такая тюрьма для него, ничего более подходящего на тот момент не было под рукой, когда я его снимал с одного разумного, кстати, об этом разумном, один знакомый мне барон, обещался для мамы, когда она до вас доберется, для нее, в знак любви и уважения, подарок передать. Маг кивает, был его представитель, ждал вас, да уехал уже, отвечает он, но, да подарок для твоей мамы он передал, вернее заказал его мне, и он уже пришел. Щит магический и накопитель в одном кулоне, серьезный очень артефакт, сам, увы, наш общий знакомый, прибыть не смог, на границах королевства нашествие, макров, говорят, собираются поднимать под копье. Гоблины, в очередное нашествие собрались, орда к нашим границам приближается, аккурат со стороны земель, где у этого барона владения, так, что, разводит он руками в стороны, это очень опасно, уточняю я у него, в прошлый раз, несколько лет назад, пол провинции в пустыню, коротышки эти мерзкие, превратили. Делится со мной информацией маг, когда они одни, сами по себе, то просто противные создания, а вот когда толпой, да еще если большой управляемой толпой собираются, получается огромная разрушающая сила. Сметают на своем пути и замки рыцарей, и магические заслоны. Силы их выдыхаются постепенно. Месяц, от силы два, и покатятся они всей своей ордой назад. Бить их, не имея магические щиты, очень опасно, очень. Потому ополчение из аристократов и их отрядов поднимает король и гвардию свою, и отправляют их заделывать бреши в обороне королевства. Ну, а замки, которые попали под нашествие, увы, не все выдерживают натиск гоблинов. Но, если сумеют первый штурм отбить, то с вероятностью в 100% выживут, если запасы воды есть. 2 месяца, уж точно выдержат. Гоблины обычно не нападают дважды, да и зачем, когда незащищенных городков и поселков на землях землян хватает. Вот и идут вперед они, пока сил хватает, и пока по соплям им не надают. А затем, наваждение всесилия сходит с них, их шаманы силы теряют, и наступает осознание того, что натворили. И они разбегаются кто куда, но в основном обратно в лесостепи свои возвращаются. Ну, а наши на их плечах новые земли у них отвоевывают, насаждая уже, на новых приобретениях замки своих рыцарей, как опорные пункты будущей обороны. Так что, выживет ли воздыхатель Катькин, не скажу. Но вот твоей матери, я его подарок отдам. Дождется будет хорошо. А теперь давай о наших с тобой делах поговорим. Ты хоть знаешь, что ты себе на кинжал насадил, в качестве невольника? Понятия не имею, честно отвечаю я, но он точно, господину барону, сильно вредил. Вредил, это понятно, соглашается со мной маг, для этого и подсаживают таких созданий людям, мешающим кому-то сильному и властью необиженному, заказчику. А ты вмешался, сломал чей-то хитрый план, может и ответка прилететь. Так что, в твоем случае, лучше надеяться, что воздыхатель твоей мамы погибнет, как бы ни странно это со стороны звучало. Увы, пускай живет и дальше, на радость маме, говорю я. Ну, пускай, так пускай. Я к чему говорю, продай его мне, просит меня он. Я же внимательно вглядываюсь в лицо мага. Да он возбужден. Вон как подрагивают уголки его пересушенных, потрескавшихся губ. А ведь реально он очень стар. И как я его могу вам продать, когда я не знаю его настоящую цену, говорю я. Давайте не сейчас. Пытаюсь я съехать с опасной темы. Как раз, сейчас, твердый взгляд на меня, видеть эту гадость не каждому дано. Тем более, ее снимать с того, кто был приговорен. Обычно он, этот паразит, сам перепрыгивает с мертвого убитого им несчастного на очередного живого. А тут в тюрьму его сунули. Небывалые дела. Мне есть, что предложить тебе в ответ. Давай так, если тебя не устроит мое предложение, поговорим о золоте. Предлагает он. А, киваю. Самому интересно стало, что мне может предложить этот странный дядька. Тогда, кинжал верни в ножны, он мешать будет. Кстати, знаешь, что у тебя за кинжал? Мотаю головой. Этот кинжал от боевой поры, шпага-кинжал рейнджеров-гвардейцев темных эльфов. В простонародье их еще все называют дроу. Отличительная черта — темный цвет кожи и белые волосы. Негры-блондины, как называют их земляне. Живут в подземельях эти ушастые твари, редко выходят на поверхность. У них там свой между собойчик. Великолепные наемные убийцы. Маги, каких поискать. Непревзойденные фехтовальщики. С одним плохо у них. Магия жизни им почти не подвластна. Зато они мастера по артефактам. С их помощью они и обходят эти ограничения. Но, увы, не каждый разумный может пользоваться их артефактами. Да, и честно говоря, их почти и нет, этих артефактов, у посторонних, не дроу. А все потому, что, во-первых, они их никому и никогда не продают, а, во-вторых, они вживляют свои артефакты себе в тело. И, видя изумление на моем лице, добавляет: но у меня есть полный комплект артефактов, принадлежавших ранее офицеру гвардии дроу. Лично все эти артефакты из его тела, по молодости, вырезал. Уже лет так 80 с того прекрасного момента прошло. Убить меня хотел, сволочь, а вышло наоборот. Но, увы, мне его артефакты покорить не суждено было. Пытался продать, да вот никто их не осилил. И смотрит выжидательно на меня. Может, и я не осилю, отвечаю я. Кивает, хитро ухмыляясь. Может быть и так, но в твоем случае шанс очень велик в том, что ты покорить сможешь эти лучшие произведения мысли, нечисти. Придумать такое, никому ранее было не под силу. Потому и мысли я сюда приплел. Такое не придумаешь в своем уме. Не пугайся так, нечистью всех коренных жителей этой планеты, называют у нас, эльфы, гномы, орки, агры, опять же гоблины. Все это, нечисть. А проверить твои возможности, очень просто. Я вначале на себе покажу суть работы их артефактов, а потом уже ты попробуешь. Жди, я сейчас. Он вскочил на ноги и умчался в другую комнату, куда дверь была и до этого открыта. Я же взглядом оглядел кабинет. А неплохо, надо сказать, маги в губернском городе живут. Дорогая отделка стен, дорогая мебель, артефакты есть. Один воздух чистит, второй этот воздух еще и охлаждает. Сегодня довольно жарко на улице, хотя и конец лета. Приятно сидеть в кабинете мага, прохладненько тут. А вот и он, быстро обернулся. Я взял пока лишь медицинский артефакт, про который рассказывал, что с его помощью они решили проблему того, что магия жизни им не подвластна. Начинает рассказывать и объяснять он, так вот я сейчас вживлю его себе в руку, тебе для наглядности. Он быстро устанавливается, практически мгновенно. Для этого нужно тело и кровь носителя. Вот, смотри, он заголяет руку и, взяв в другую руку скальпель, делает на тыльной стороне своего левого предплечья глубокий надрез, длиной сантиметров 5. Страшно выглядит рана, это да, не спорю, говорит он, шипя от боли. А вот теперь в эту рану вталкиваем этот, с виду металлический шарик. Это чистейший мифрил, но структура там изменена, под медицинские артефакты смотри, шарик ушел в рану. Если бы я мог им управлять, то рана бы сразу, сама бы зажила, зарубцевалась, да так, что даже шрамика бы не осталось. Но, увы, рана, как видишь, у меня на руке раскрытой кровь хлещет из нее, а потому, вынимаем оттуда бесполезный, для меня артефакт, и я подношу к ней другую лечебную штучку. Это разработка землян и наполовину местных людей. Раз отток маны и сил, и рука моя как новая. Поразил я тебя, такой демонстрацией установки артефакта ушастыми, спрашивает он меня. Впечатляет, отвечаю я, и киваю пораженно. Так вот, продолжает он свои объяснения, давай теперь ты заголяй любую руку. В любом случае, покоришь ты артефакт Драуили, как меня, тебя ждет провал. Его вынимать этот шарик из твоей руки придется. Он в район сердца, навсегда устанавливается. Ну, что, рискнешь, больно, не спорю, но потерпишь. А так будешь знать наверняка, избранный ты или, как и все, обычный. Страшно-то как, но и интересно. А вдруг, а была, не была? Протягиваю в его сторону руку. Вот и правильно. Улыбается он обрадованно. Он аккуратно расстегивает манжеты на моей рубашке и заголяет мне левое предплечье. Увы, обезболить тебя не могу, говорит он, да и ты свои артефакты лучше лечебные сними, и сам себя не лечи. Чувствую, можешь и умеешь. Мама научила, киваю. Это заслуга моей мамы, отвечаю я. Прекрасно. Радуется он за меня, однако такие успехи в твоем возрасте. Инициацию ведь еще ты не проходил, это просто выплески магии твоего тела, киваю вновь, не было инициации, жалуюсь я, не маг, даже пока не одаренный официально, ну, это ненадолго, это, поправимо, уверенно говорит он, сейчас заодно это и проверим, будем сами знать, и хорошо, остальным, за исключением меня, не обязательно иметь о тебе такую информацию, угукаю, соглашаясь с ним, а сам снимаю с шеи артефакт магии жизни и избавляюсь, снимая с запястья сильный лечебный артефакт в виде браслета. Его уж я точно контролировать не смогу. Он сам меня лечит, стоит только мне повреждение какое-нибудь получить. Готов? Спрашивает меня маг, шмыгаю носом, весь сжавшись. Будем считать, что да. Да расслабься ты, говорит он. Будет больно, а куда без этого, но если даже ничего не получится, я тебе рану сам залечу. Ну начали. И полосует меня скальпелем по руке, сука. Как же больно-то, дернулся, но не тут-то было, руку он мою держит крепко, в своих стальных пальцах, я же чуть не заорал от боли, боги, больно-то как, терпи, шипит он, и сует в мою рану, из которой хлыщет кровь, шарик непонятного артефакта, стоило только коснуться раны артефакту, как на меня накатила какая-то волна расслабления, и боль резко ушла, вот же, вскликивает маг, невероятно. «Ты сам как?» – задает он мне вопрос. Я же, с изумлением смотрю на место пореза на оголенной руке, где совсем недавно зияла большая, глубокая рана и хлестала кровь, сейчас и ни крови, пролитой не видно, ни раны. Это, как понимать, изумляюсь я, и, есть с чего. «А, вот так, господин Полудрау», — смеется он, — «ты нечисть», и нервно опять ржет, гад, фух, отдышался и успокоился он, ну, наконец-то, избавлюсь я от этого подарка судьбы, жжет оно меня, это достояние моей молодости, столько сил потратить и все зазря, нас семеро было, когда мы на след этой ушастой твари вышли, выследили ее и зажали в узком проходе, ей, казалось нам, деваться некуда было, да-да, эта баба была, воительница, но, для артефактов разницы нет, от кого они нам достались, от бабы их или от их мужика, она шестерых наших положила наглухо, я же, выдержав ее удар магией, навалился на нее сверху и пустыми, голыми руками просто и незатейливо, ей голову скрутил, сломав шею, так-то, такой ущерб она восстановить попросту не смогла, как вспомню, до сих пор трясет, ну, а теперь главная проверка, себя ты лечишь, что уже хорошо, а вот, сможешь ли ты постороннего вылечить, ну-ка, где мой скальпель, берет он острую железяку в правую руку и полосует ею по многострадальной своей левой руке, ух как больно, ну, давай, обрушается он ко мне, лечи, как, пугаюсь я, а я знаю, шипит, от испытываемой боли, маг, просто обратись к артефакту, что в тебе, в твоем теле сейчас находится, и пожелай залечить мне руку, давай, терпеть боль, больше нету сил, а ведь я чувствую артефакт, спасибо умению видеть суть вещей, попробуем, ага, в глазах словно крестик появился, который я тут же навел на рану, на руке мага, а затем в артефакт послал немного маны и силы, а во, вырвалось восклицание из моего рта, кто бы мог подумать, кожа чистая на руке мага и от раны даже шрамика нет, и следов от крови, что хлестало из его раны на стол, ни капельки не осталось, однако, ну, вот, что и требовалось доказать, говорит обрадованный маг, значит, так, сейчас ты идешь в выделенные тебе апартаменты, кушаешь, моешься, отдыхаешь, я зайду к тебе вечером, там, прямо в комнате твоей и проведем операцию по вживлению тебе артефактов ушастой рейнджера, а пока, я твоими сестрами и братом займусь, все, зови, кто там на очереди, ими и займусь, и пускай мама твоя зайдет, интермедия. «Необычный у тебя старшенький, какой есть, о чем вы тут с ним секретничали?» Задает вопрос Катерина, у него сама спросишь, скажу так лучше не спрашивай, ему врать тебе не придется, я предупредил, ты услышала, успокою тебя все нормально у него, даже больше того, ты мне лучше, Кэт, другое скажи, ты с кем его нагуляла, и почему от него нечистью тянет больше, чем нормальным человеком, а, не откроешь мне этот секрет, испуганный взгляд красивых глаз, да не беспокойся, Катюша, я нем как рыба, мне, это даже выгодно, да и чего такого, когда у нас полукровок, через одного в королевстве, а он и не полукровка, обижается мама парня, просто, влюбилась сильно, хотя и не девочка была, а уже четверых родила к тому моменту, но сердцу не прикажешь, а тут, как искра пролетела между нами, да и любовник молодой, решила рискнуть и приворожить. В Пильче, как раз туда караван сопровождали, я у одного твоего собрата артефакт прикупила любовный. Он сказал, что в крови убитого ушастого его вымачивал. И ты знаешь, помогло по первости. Секс с парнем был просто отпадный, голову ему вскружило. Да, откуда я могла знать, что не мог он на мне жениться? На землю вернулся. Обстоятельства такие у него были. Но о сыне своем и обо мне... Он все же позаботился. Усадьба, где сейчас живем мы все, это его подарок моей семье, в дань его памяти и прошлой любви. Хотя, может и настоящий, не знаю. Но артефакт не так немного сработал. Я забеременела, хотя и не должна была, предохранялась. А тут беременность, и в итоге, мальчик рождается. Хотя, даже прозвали меня в отряде выходцы с земли, как ксерок с баб, что не беременность, то девчонки рождаются, а тут, мальчик, очень обрадовалась, да вот, любимого не смогла удержать, ушел, а с рождением парня, думаю этот артефакт ушастых, что-то намудрил, нормально так, намудрил, кивает на Средин, и способности от нечисти подкинул, вашему ребенку, может и на счастье его, что там девчонки твои, уточняет он у Катерины, ждут, отвечает она, давай тогда первой сама, а следом Улию зови, вас проведу сначала, всего ничего из наколок вам делать, быстро и почти безболезненно, а потом сразу младшенького, за ним дальше пускай Юлия сама и присматривает, я, конечно, помощницу дам, но лучше пускай твои присматривают тоже, лучше будет, и к вечеру надо успеть, у меня еще дела есть с твоим сыном, да не беспокойся ты так, он мне, я ему, мы друг другу помогаем, есть чем обменяться хорошим, ты уж поверь. Ну, все, начинаем работать, у меня грандиозные планы, сейчас с вами закончу и пропаду на пару месяцев, если еще что-то найду из рун приличное, пришлю весточку. Приезжай и своих ребят привози, вы очень выгодные клиенты, а главное, денежные. Глава 12. Глава 12. Просыпаться было сложно, голова болела, во рту кака, плывет все перед глазами, и голый я лежу, и что характерно, рядом никого. А, где Светка? Стоп, мы же не дома, это уже хорошо, что понял, хотя, никак не вспомню, где очнулся. Ах, ты ж, вот это меня расколбасило, я же вчера обмен произвел, и в гостях сейчас нахожусь, в комнате, где место мне для ночлега хозяин усадьбы городской выделил, а неплохо тут, и кровать большая, и перина жесткая, как я люблю, и одеяло теплое, и невесомое, и служанка-помощница миловидная и моложавая женщина, понимающая и смешливая, помогала мне вчера мыться, да и потом, когда маг пришел, этот господин Насреддин, тоже ассистировала ему в проведении им операций. 7 порезов, 7 артефактов в меня всунули, в разные части моего тела. Ну-ка, где тут артефакт, ответственный за мое здоровье? Ах, сразу полегчало. Вот это дела. Лежу расслабленный, отдыхаю, вспоминаю, чем вчерашний день для меня закончился. Свои артефакты убери в пояс, в поясную сумку. Отдашь потом своим девчонкам, кому нужнее. Говорит маг, они тебе вряд ли больше понадобятся, хотя носить тот же магический щит не возбраняется, как и дополнительный накопитель. Но это потом, когда прокачаешь себя нормально. Пока что твое тело так заготовка для мага, чем ты сам маг. Артефакты, твой потолок в таком состоянии. Но ими ты будешь обращаться, как спец, что тоже хорошо. Но это не наш путь. Главная твоя задача на эти годы, 2-3 от силы, это прокачать свой магический колодец. Это раз. Ну, и научиться вживленными в твое тело артефактами пользоваться, как родными, как частью себя самого. И это два. Итак, всего 7 артефактов я в тебя вставлю. Первый, как понятно, лечебным будет. Он вытянет тебя, если что пойдет не так, им ты отлично пользуешься. Я просто переставлю его в нужное место. Второй шарик, это магический щит. Сильный, мощный. Включает в себя отведение летящих в тебя стрел, ножей, арбалетных болтов, камней из пращи, и просто все то, кто в тебя, что метнет. Пока ты в сознании, он будет работать, отведет и магические удары до 4 уровня заклинаний включительно, 5 на выбор. Увы, его сила защиты будет зависеть от того, сколько в тебе маны и сил осталось. Выдохнешься ты, схлопнется и щит. Ну, и третье его предназначение, секретное, и о нем мало кто знает, только те, кто с гвардией Дроу сталкивался, а таких, увы, немного, кто выжил при этом и сумел убежать или победить. Во всяком случае, я таких лично больше в своей жизни не встречал. Так вот, он дает шанс отвести удар клинковым оружием, когда это оружие находится в руке противника. Но опять же, в каком состоянии у тебя магия и наличие магических сил с маной? Если ты пуст, то и щит не сработает как надо. Повторюсь, об этой особенности щита Дроу практически, из живущих разумных, никто не знает, даже сами обыкновенные Дроу не знают, если, конечно, они не гвардейцы своего правителя. Именно благодаря этой особенности она и положила в той стычке моих друзей и соратников. Никак не могли достать клинками, суку, накопитель. Ну, тут интересно, он вкладывается в ту часть твоего тела, где у нас, у людей, магический колодец находится. Вот связь накопителя и своего магического колодца, ты и будешь прокачивать, пока не доведешь их взаимодействие до совершенства. Ограничений в прокачке нет, все зависит от тебя самого. Следующий артефакт, клипса ушная, она тройная, ночное видение, острота зрения, она же точность по-нашему, и ускорение. Следующий кругляш, это заклинание усиления тела, в простонародье каменная кожа. Я когда эту суку душил, она его и применила. Благо сил у нее к тому моменту практически не осталось. Такое ощущение было, как будто каменную статую обнимал. Тьфу, плюется он от избытка чувств. Отличное защитное заклинание. Из минусов, почти полная потеря ловкости. Ну, а чего ты хочешь от каменной глыбы? Какая у нее может быть гибкость и ловкость? И последнее, уже чисто боевое заклинание, фантом. Это плетение дает тебе возможность скопировать твое изображение и вставать его рядом с собой. И оно будет изображать тебя, но не так, как ты сам двигаешься, в этот момент, память тела работает. Кажется со стороны, что это твой близнец. Урон вполне себе наносит, все зависит от того, сколько ты в это заклинание силой маневольешь своих, и внимание противника отвлекает. Определить, кто перед тобой, фантом или реальный человек, невозможно. Пока по нему мечом или магией не шарахнешь, не понять. Со всем этим тебе самому разбираться потом придется. А теперь давай, прыгай вот на этот топчан и ложись на спину. Мне твоя грудь нужна. Лечебный артефакт будем переставлять. А дальше было немного больно, очень страшно и весьма неприятно местами. Час-два он со мной провозился, а потом что-то мне дали выпить, и я тут же отрубился. И вот проснулся. А интересно, что там с моими родными? Как у них дела? Стоп, он же мне еще руны в район груди влепил. Щит с накопителем. Ах ты ж, вспомнил. Жжется. Но вот лечилка сработала. Ладно, теперь бы должок вернуть. Где? Там мой кинжал. Но вначале одеваемся и на выход. Долг платежом красен. Сидим за большим столом. Званый обед. Все гости за одним столом и хозяин усадьбы собрались. Подводит итоги. Деньги я уже перевел. Долги отдал. Мама с Насреддином подводит итоги его гостеприимства. Малый твой настоящим мужчиной оказался. Сама видела же. Он даже не стонал, когда я ему набор рун ставил. А ведь сама помнишь, как это больно бывает. Молодец. Полный комплект, что есть у меня на данный момент, ему установил. Все, как у тебя с Улей. Да и у всех, кроме Константина, теперь есть такие наборы. А вот как ты их научишь этим пользоваться, не мое дело. Единственное, что прошу, напиши мне, какие успехи будут в освоении рун у твоих пацанов, у Михаила и у Кости. Особенно последнее меня интересует. Если будет все хорошо, может быть, и еще ему что-нибудь поставим. По оплате вопросов никаких, все есть. По артефактам ты пока решила не спешить, подумаешь. Но знай, мои предложения для тебя и твоих детей в силе навсегда. 10% скидка. Приезжайте. И, как обещал, если что интересное еще добуду из рун, пришлю обвесточку. Да и так заезжайте, если рядом будете. А так, все успели. И старший у тебя молодец. Боюсь даже спрашивать, где он смог столько денег в его возрасте заработать. Мама криво ухмыляется. Вот и у меня тот же вопрос. Смотрит на меня искоса. Ну, это мы потом между собой обсудим. А теперь возвращаемся. А как же город посмотреть? Светка голос подала. Сморщилась мама, словно лимон съела. Ладно, все перекидываем на завтра. Но сейчас возвращаемся в таверну. Там у нас эти двое суток уже проплачены. И уже обращается к магу. Спасибо Насреддин за то, что помог нам, говорит она. Обращайтесь. Главное, деньги заработайте, да побольше. А уж я расстараюсь, еще что-нибудь интересное для вас найду. И подмигивает мне. И ведь, что интересно, не мог не увидеть он у меня на руке неснимаемое кольцо мастера меча, но и словом об этом не обмолвился. Молчит и сейчас при прощании, лишь так загадочно улыбается. Но и я доволен, сбагрил эту непонятную, опасную субстанцию. Ведь мы даже пока экспериментировали, я вначале ему в большой ограненный алмаз эту хрень энергетическую скинул, а затем он ее с этого кулона на меня невидимого вампира подбросил. Пара мгновений и оно опять у меня на клинке кинжала, в своей бывшей тюрьме без решеток, находится. И так пару раз еще обменивались подарочками. Он просил при прощании, если вдруг понадобится, могу ли я снять подобную вещицу с того, кого он пришлет мне с этим делом. Ответил, что всегда пожалуйста, не за бесплатно естественно, но алмаз для снятия, с него. Вечером, уже сидя в таверне, после плотного ужина, обсуждали все, что случилось с каждым в усадьбе мага. Мама рада, что дети ее живы и здоровы. Правда, у всех почти тело рунами исписаны. Один я с одной наколкой козыряю, но возможная инициация, как мага или сильного одаренного, ставит крест на таких возможностях. Увы, возраст. Тиша довольная. Мама ей артефакты магического щита и накопителя к нему, которые мне достался от двоюродного брата наставника Макса, отдала. У нее теперь есть другие артефакты, доставшиеся ей в подарок от любимого в прошлом человека. Хотя может, и в настоящем тоже. Посмотрим, как будет в будущем развиваться событие. Будем надеяться, что господин барон выживет при этом очередном нашествии гоблинов. На все воля Божья. Я тише тоже подарок сделал, клипсу свою старую отдал, предупредив ее, что ночное видение в нем включается только в том случае, если она в этот момент держит в руках клинок. Но это же нормально, ночью с Клинков в обнимку спать. А еще, ей достался мой лечебный кулон, подарок Марианы. Пускай порадуется, девочка моя. И Светка тоже, вечером у меня в кровати радовалась, прижимаясь ко мне голым телом больше, чем того следовало. И было ведь с чего, и магический щит мой, и кулон с накопителем достался ей. Мне все равно, сейчас ими пользоваться не стоит. Даше тоже вечером лечебный артефакт в виде браслета отдал. Мне он уже ни к чему, к тому же работал он у меня односторонне. Пускай Даше в этом вопросе больше повезет. И старшая сестра, Улья, без подарка не осталась. Блокиратор удара от Ферса, теперь ее, объяснил, что это за штуковина, и какие последствия ее использования для носителя. Сама, пускай думает, не потянет по магии, с Тишей поделится, у той запаса маны и силы больше, чем у старшей сестренки. В итоге мама обиделась, что от меня ей подарков не дождалась. Как итог, попрощался со мной кулон отпугивания летающей кровососов. По ночам мама на привалах от них сильно страдала, так что, по достоинству, во время нашей поездки она оценила мой подарок. Кольцо воровское тоже поменяло хозяина. Мишка им теперь козыряет. А на следующий день мы двинулись в обратный путь. Как итог моей вчерашней неслыханной щедрости, с утра на моей груди один банковский кулон сиротливо покачивался, в такт движения фургона. На пальцах рук на одно кольцо стало меньше. Да и всего лишь одно запястье теперь под наручами может похвастаться красивым браслетом, защитой от заклинания слепоты. Но я счастлив. Потихонечку играюсь своими скрытыми артефактами, прокачивая через внутренний накопитель, куда я слил полностью ману и силы пустоши, что были в моем старом накопителе, и теперь гоняю позаимствованную энергию из накопителя в свой магический колодец. Больно, жжет в груди, но я терплю. Теперь это, на несколько лет, мое обычное состояние. Будет чем занять себя во время уроков в школе. Там, главное твое присутствие, а не активность на уроке. Зарядил дождь. Не повезло. Старшие, привязав лошадей к нашим повозкам, забрались сами под тент. Мишка поводья не отдает, о чем-то беседует с забравшейся к нам в фургон Тишей. Светка уютно под моим плащом прижалась ко мне, вовсю прокачивает свои магические возможности с помощью кольцо Тины. Она еще надолго моя пациентка. Думаю, только к концу учебного года будет у нее хоть какой-то прорыв в этом деле. В плане того, чтобы на нас кто-то напал или спровоцировал стычки, эта поездка сама спокойная. Попутчики учтивые, улыбчивые и смешливые. Навстречу кто попадается, или просто нас игнорируют, или, когда видят красивые мордашки моих старших сестренок, сами в ответ радостно улыбаются. Сказка, а не поездка. Да и в плане ее результатов она просто великолепна. Все, что хотели, мы выполнили. Даже более того удалось добиться, в плане прокачки наших младших родственников. Никто не собирался ведь Вичку рунами накачивать, а насчет Мишки даже и в понятиях не было, что так вообще возможно. Это касается и меня самого. Двое суток дороги, и вот мы уже дома. Дома нас встречал уставший Крафт. Дедушка Ки, с его слов, из усадьбы моего молодого наставника, носа не кажет. Учит премудростям китайской борьбы своего нового, великовозрастного ученика. Но хорошо все, что хорошо заканчивается. Я сразу по приезду, проведав Хрюшу, переодевшись в то, что попроще, убежал в пустошь. Там меня мои мыслежоги заждались, хотя я их и предупреждал, что отлучусь на неопределенное время. А убежал я из дома не просто так, а со смыслом. Мне не терпелось проверить в действии мои новые, вживленные в мое тело, артефакты, от неизвестных мне пока что, дроу. В первую очередь накачиваем внутренний накопитель и свой магический колодец, магии пустоши. В этом мне активно помогают Чук и Гек. Сбегал по-быстрому, согрел на себя семейку кролей. В этот раз за ними увязалась еще и какая-то кошка непонятная. Видно, охотиться задумала в наших местах. Ну, это она зря. Удар по мозгам и для нее от мыслежогов просто так не прошел. А уж пара выстрелов из моей пукалки окончательно ее доконали. Как понимаю, кошатину никто из нормальных людей есть не будет. А потому, отдаем ее тушку Чуку, в нагрузку к маленькому кролю. Завтра с собой ее высушенную тушку заберу, занесу ее деду Тиму. Пусть он оценит мой новый трофей. Мне сейчас любой медяк, как заработок в радость. Вообще на мели, но о потраченных баснословных суммах денег в прошлой поездке я совершенно не жалею. И сестренкам с братиком помог, и для себя интересное приобрел. Одна лишь руна зеркального ответа на магию, чего стоит. Правда, опробовать ее я смогу, точно не сейчас, мне противник нужен. Обговаривали этот вариант с сестренками. Завтра вечером на нашем импровизированном магическом полигоне и отработаем ее возможности. Это при условии, что руну я смогу активировать, и ничего плохого со мной, в этом случае, не произойдет. А пока активирую артефакт ускорения. Аво, вот это я рванул вперед. Правда, ноги едва сам себе не переломал. А ведь нас предупреждал, что аккуратнее нужно быть с приложением к заклинанию силы маны. Вот теперь и тренируюсь. Радует одно, артефакты работают, а значит, все было не зря. Да и энергия пустоши быстро накопитель заполняет, хотя по ощущениям, в нем очень много пространства. Он намного больше, чем был мой дорогой накопитель, который достался мне от погибших родственников моего молодого наставника. Так, с ускорением немного освоился. Теперь пришла очередь артефакту каменная кожа. А во, я, что в каменного голема превратился, движения какие-то скованные. Шаг делаю, а кажется, что все силы на него трачу. Ох и тяжко-то как, а, если ускорение подключить, упс, упал. Понятно, кратковременная потеря сознания от перенапряжения сил, но результат же есть. Двигаться я стал в каменном образе, намного быстрее, но и трачу силы, и ману в разы больше. Отдыхаем и восстанавливаем потраченные силы и ману. Пустошь мне в помощь, а теперь попробуем фантома. Ой, сколько. Четыре меня, вокруг меня, и я сам пятый, а это я на максимуме своем выдал. Вон, как меня потряхивает. И что, стой, атаковать мыслежогов не надо, это свои. А вот, вон то дерево давайте, покажите, на что вы способны. Не понял, они что, реально перерубили этот дубок? Получается, урон они все же противникам в состоянии наносить? А, если учесть, сколько я сейчас вбухал в них маны и сил, то сколько они так в реале еще протянут, а не послать ли мне их в пустошь, пускай погонит там местную живность, а я, вон, на скалу залезу, оттуда обзор округи прекрасный, наслажусь боем. Да уж, как-то быстро все закончилось, всех четверых кроли забили, и ведь пропадают фантомы очень эффектно, с громким сильным хлопком, красиво и неожиданно, в бою тоже отвлечь противника, дорогого стоит. Ну, что ж, что хотел я узнал. А теперь возвращаемся домой. У меня завтра тренировки у Макса, а там и дедушка Ки меня ждать будет. Хотя, возможно, он сам сюда к нам приедет, ведь Мишка-то самой в село не ходит, его мама не отпускает. Глава 13. Сегодня первый день осени. Сегодня первый раз в первый класс. Начинается новый отрезок в моей жизни, и не скажу, что он мне так уж сильно нравится. То ли дело раньше было. Сам себе хозяин, выпорхнул из дома рано утром, а вечером можно и вовсе дома не показываться, или у наставника Макса в его усадьбе заночевать, а можно сразу прямиком и в пустошь податься, Чука и Гика проведать, магией пустоши зарядиться, а там уже на выбор или домой, или в гроте своем поспать, пред этим в речке накупавшись, или с добычей, в виде кроля, к дядюшке Джо в его таверну податься, лепота, а теперь что? В школу к 7 часам приходить нужно. Это же во сколько мне вставать теперь придется? Потом, тут 6 часов отсиди, слушая всяких бред. Затем, не переодеваясь, мчаться в усадьбу наставника Макса. И там до ночи из тебя жилы будут рвать на тренировках, что он сам, что старый китаец по имени Ки. И такой распорядок у меня теперь будет каждую неделю. Одно радует, 2 дня в школу не ходить в неделю. Законные выходные в субботу и воскресенье. Но наставники найдут, чем эти дни отдыха занять. Вообще до ручки дойду, и так похудел сильно за эти дни подготовки к школе. Школа – большое здание на границе деревни и села. Огромное пространство вокруг нее заполнено толпой народа, праздно одетого народа. Да и собрались тут вон сколько взрослых, подростков и детей. Праздник, как сказала мне мама, линейка какая-то, как поведали мне старшие сестры. Наш поток состоит из 5 классов. В каждом до 30 человек учеников, учащихся. Тут ведь не только мокрые дети мокров учатся, тут и из села прилично ребят, и даже из поселка, где живут аристы и приближенных к ним есть дети. 4 потока, и мы самые младшие из всех. Меня в 3 класс определили. В первых 2, как мне тут поведала Светик, она надо мной шефство взяла, детей из знатных фамилий определяют. И тех семей, что что-то значит в структуре боевого строения войск мокров, ведь целый полк тут формируется, это серьезное воинское формирование и начальство в нем разного хватает, и приближенных к начальству куча, у каждого есть семья и дети, что понятно. Я же в 3 класс попал по той причине, что моя мама лекарка, а она одна на всю деревню и село, да и в округе больше подобного знающего специалиста не найти. С медициной у нас не очень, врачи есть, а вот лечиться у них никто не хочет. Парадокс. Светка с Дашей по своим классам разошлись, предупредив меня, что настоящие занятия начнутся только завтра, а сегодня будет ознакомительный день, где мне доведут все требования к ученикам, и какие уроки, и кто у нас будут их вести. Я смотрю на учеников и учениц, да уж вот, где парад кошельков, все разодетые, а девочки с украшениями. У мальчиков основное украшение – это их оружие. Да-да, в школу с колющими предметами ходит. Ах, да, тут же целое школьное ристалище имеется в наличии. Ни дня без драки. Основной лозунг учебы в наших краях. Макро одним словом. Стою, смотрю на всю эту движуху, а сам вспоминаю, как готовился к этому дню. Ведь вернулись мы из поездки к магу на средину аккурат за 2 недели до 1 сентября. Последние дни Макс, мой наставник, учил больше меня не на шпагах драться, а как правильно носить дорогой костюм, и как себя при этом вести на людях. Мне 2 полевых костюма переделали в местном ателье под школьные, его двоюродного брата, которые Макс любезно мне предоставил, поделившись вещами моего бывшего противника. Я теперь со стороны, как важный аристо смотрюсь, да и, если честно, то мой костюмчик выгодно отличается от ему подобных, надетых на любом другом ученике, да и чего там учители тоже, и качество так не отличное, и пошив явно профессионалом выполнен, и сапоги к нему тоже отличного качества, очень я в нем эффектно, на фоне остальных, смотрюсь, как мама выразилась, как павлин среди куриц и петухов.